Глава 24. Часы показывали 08:12, 18 мая, воскресенье. Когда я удостоверился, что барьер окружает центр Москвы непрерывной линией. Все три выезда на МКАД в разных частях города, к которым я подъезжал, оказались перекрыты заторами. Я проверял не только дороги, но и на железнодорожных путях, и в парковых зонах видел только застрявшие автомобили и замерзших неподвижно людей. Да, как выяснилось, барьер действовал и на людей тоже. Природа самого барьера оставалась загадкой. По крайней мере, с расстояния он был невидим, неслышим и неощутим. Я подумал, что это не тонкая линия, иначе бы заторы были максимум из нескольких рядов машин. И, вероятно, действовал он не мгновенно, потому что иначе как раз хватило бы линии. Еще три часа я убил на проверку безумных идей, до которых я додумался. Первое. Ограбил магазин радиоуправляемых моделей. В его подсобке нашел распакованный и полностью готовый к работе квадрокоптер. С его помощью я убедился, что на высоте 15 метров от земли барьер тоже не обойти. Второе. Прокатился до участка МКАД, где дорога пересекала воду. Как оказалось, не я один такой умный. Пара свободно дрейфующих на волнах катеров дала понять, что и это создателем заклинания предусмотрено. Третье. Я вспомнил о том, что до МКАД – это не идеальный круг, а барьер проходил именно по МКАД, из чего я сделал вывод, что источник заклятий не в центре города. Его накладывали либо на дорогу, либо на какие-то рэперные точки – по типу опор линий электропередач. Выбить одну такую, и пара соседних секций отключится, теоретически. Прикинув по карте пару таких мест, я потратил немного времени на поиски, но быстро сдался. Ладно бы я еще знал, как это выглядит. Как компьютер середины прошлого века размером с железнодорожный вагон или нечто, помещающееся на спичечной головке. А вдруг эти штуки вовсе невидимые? Поискать можно, но только когда будет время. Немного разочарованный, я направился обратно в Шен. Первый же встреченный автомобиль прилично меня напугал. Я уж забыл, что в городе остались другие люди. Стоило одной машине меня обогнать, настолько, чтобы я перестал ее видеть, в зеркалах заднего вида показывалась другая. Пару раз на пути встречались колонны из двух или трех автомобилей. Ничего военного, типа БМП, еще какого танка не попалось за все утро. Даже тентованных камуфляжем грузовиков не было. Либо совпадение, либо о военных в центре кто-то позаботился. По краям дороги толпились мертвецы. Никак на демонстрации, но и никак на спортплощадке субботним утром. На саму дорогу они не лезли, но каждая проезжающая машина вызывала в их рядах заметное оживление. Сколько пройдет времени до того, как в городе останутся одни мертвецы? Неделя? Месяц? Или люди еще попадаются? Надеюсь, что да. Прежде чем вернуться в клуб, я проехался по территории школы. Все же неплохой вариант, чтобы пересидеть. Мертвецов почти нет. Людей, что не менее важно, тоже не видно. Жилые дома хоть и близко, но не совсем впритык. Должно хватить, пока не соображу насчет барьера. Только школу проверить, как планировал, и стоило мне войти в вестибюль, сразу же начались проблемы. В точности, как в то время, когда я сам учился. Ну а с какой стати что-то должно было измениться? Дверь не успела за мной захлопнуться, как тут же. Гав! Твою же собаку! Гав! Гав! Гав! Псина! Половину от полметра ростом, с безумными глазами и оскаленной пастью. Судя по тому, с какой ненавистью она на меня лаяла, совершенно обычная собака для нашего мира. Не мертвая и не волшебная. Гав! Гав! Хотя, может, все же зомби? Накормить ее свинцом для порядка? Эх, жаль у меня с собой ни воронки, ни горна с углем, ни самого свинца. Что ж, буду действовать по своему обычному собачьему плану. Первое. Вести себя непринужденно. Второе. Ведя себя непринужденно, постараться не вспоминать об утверждении, что собаки чуют страх. Третье. Нащупать рукой шокер или отпугиватель. Четвертое. Идти мимо собаки медленно, не бежать. 5. Не поворачиваться к собаке спиной. 6.1. Оглядываться на собаку, пока она не скроется из виду. 6.2. Оглядываясь, искать глазами женщину, ребенка или инвалида. Как только кто-то найдется, занять такую позицию, чтобы женщина, ребенок или инвалид оказались между мной и собакой, чтобы в случае нападения. 7. Когда собака скроется из виду, посмеяться над своим страхом, поругать мысленно старушек, кормящих бродячих собак и бессовестных хозяев, намеренно оставляющих собак на улице по той причине, что устали от них. Подумать о том, что единственный способ в нашей стране защититься от других собак – завести собаку себе. Пообещать себе подумать об этом. Воф! Воф! Воф! Я медленно шел через вестибюль, а псина все не отставала. «Вот чего тебе надо, а?» – не выдержал я спустя несколько минут непрекращающегося лая. «Ты заткнешься или нет?» Раньше бы я не позволил себе кричать на собаку, но после превращения в зомби эмоции поутихли. В случае чего на теле зомби рана от укуса быстро заживет. Кроме того, в руках у меня оружие, а ноги от ботинок до уровня колена тщательно заскотчеизолированы. Может, не обращать на нее внимания? «Вот видишь, животное!» Уже спокойнее бросил я собаке. «Я-то готов зарыть землю топор войны, а ты?» «Ваф! Ваф! Ваф!» То-то и оно. Я толкнул одну из дверей. Номера на ней не было. Видимо, столовая или учительская. Кабинеты обычно все пронумерованы. «Что, горло устало?» Бросил я псине через плечо, заходя в комнату. А та, похоже, действительно сдалась. Остановилась от меня метрах в 10 и уже не лаяла, а скулила, глядя на меня. Вот черт. Нет, ничего страшного к этому моменту не произошло. Я ничего не услышал и не увидел. Просто я вдруг вспомнил, что в нескольких фильмах я видел подобную ситуацию, но это был такой заезженный штамп, что право слово. Я тут же отпрыгнул к выходу в коридор. Прямо на меня перло сразу двое мертвецов. Крупная тетка и мелкий дядька. Откуда только взялись, а? Внутри комнаты была еще одна дверь, откуда продолжали выбираться крупные тетки, изредка перемежаясь мелкими дядьками. Видно, и вправду учительская. Отскочив к стене, я выставил вперед шокер и пистолет. Неужели буду нападать? Было бы неплохо. Что? Нет, звериная сущность не взяла надо мной верх. Погодите еще с вызовом Торквемады. Дело в том, что эти зомби не выглядели измененными. Вероятно, те же толстые тетки со временем обратят целлюлит в крупные мускулы и острые когти, но этого пока не произошло. А если бы обычные зомбики на меня напали, это бы дало много пищи для исследований. Наука так и работает. Каждый неожиданный результат в стандартном эксперименте на вес золота. Но мертвяки прошли мимо меня. Лай тут же возобновился. Вырвавшийся вперед мертвец, явно уже насуперенный, прыгнул вперед, оттолкнувшись словно лягушка, но промахнулся, завязнув когтями в линолеуме. Собака заскулила совсем уж жалобно. «Блин! Стойте!» Как и в случае с Азогом, я не то чтобы сильно надеялся, но и в этот раз помогло. Трое мертвецов, включая лягуха, остановились. Продолжили движение только самые обыкновенные зомбаки. Ну, от таких псина должна сама. Беги, дура! Лягух, оказавшись по другую сторону коридора, перегородил псине путь к отступлению. Она же не понимает, что он на нее не нападет. Вот же! Тетки тянули руки, намереваясь схватить блохастую тварь, в смысле собачку, но я успел. Толкнул плечом одну, та, опрокидываясь, сбила с ног товарку. Я же взял на руки собаку, собственно, лично, вот и не верь после этого в чудеса. Взял и побежал с ней прочь от мертвецов. Обход школы я на этом посчитал завершенным. Коридоры я обошел, в комнаты позаглядывал. Главное, выяснил, что внутри нет недружественных суперов. Нарезав пару кругов по коридорам, чтобы мертвецы отстали, я добежал до главного входа. Выходя, смотал скотчем ручки. Если все навалятся, то выберутся, конечно. Хотя, если собака с их радара пропала, то они и не полезут. Ну, хоть так. Произнес я, приложив ухо к дверям. Вроде ничего. Ваф! Ваф! Ваф! Да твою бога душу, выругался я. Я тебе жизнь спас, шашлык ты недобкориенный, мог бы и... Ваф! Ваф! Ваф! Махнув на животное рукой, я вернулся к машине и наскоро перепарковал ее рядом с клубом. Вышел из машины, задумался. Тащить внутрь генератор? С одной стороны, можно, но... Мысль оборвалась, когда я наткнулся взглядом на входную дверь. Она была открыта нараспашку. Видимо, вся эта ерунда насчет ответственности за тех, кому я помог, все же заразила мой мозг. Я реально забеспокоился, что в клуб могли пробраться и подвернуть всех внутри него невероятным страданиям некие ужасные личности, что довольно глупо, если подумать. Намного вероятнее, что проход открыл Михаил Геннадьевич. Самой противоестественной из его привычек была неумная страсть к преподаванию цигуна. И даже если бы он выпустил ее на Ирину с Ромой или на девушек, то ничего страшного. Дайте две, так сказать. Конечно, полностью я не успокоился, но от паники удержался. Ва! Ва! Ва! Твою! Догнала все-таки. Вот же собака. Ой, какая лапочка! Я обернулся. А где вы ее нашли? Подбежав к псине, Света тут же схватила ее на руки и стала обнимать. Собака в ответ принялась облизывать ее лицо. Я ожидал, что облизывание вот-вот перейдет в обгладывание, но обошлось. Вслед за Светой из-за угла клуба вышли Оля и Ирина с Ромой. Ирина держала в опущенной руке пистолет. Оля несла ведро, кажется, пустое. Подойдя ближе, мальчик вежливо поздоровался. «Мы решили прогуляться, сходить заодно умыться», — произнесла женщина. «Мы осторожно, нас никто не видел». «Понятно». «И ключи от двери нашли?» «Ясно». Я задумался над лексическим значением слова «осторожно», но четкого ответа в голову не пришло. «Блин». Вот как бы и так объяснить, что тут повсюду мертвецы, и то, что они вообще живы, это настолько огромное везение, что просто... Я выдохнул. Такие безмятежные выражения были у них на лицах, что я не решился как-то их ругать. Давайте, давайте внутрь зайдем. Как оказалось, на улице они не только умывались, но чистили картошку на обед. Пока я заносил внутрь генератор и пристраивал выхлопную трубу к вентиляционному отверстию, девушки приготовили обед, даже сервировали стол. Я признался, что не ем мясо, за что Света всерьез меня похвалила, мол, очень уж это полезно для здоровья. Ирина смерила меня взглядом, но ничего не сказала. «Кушай, Добби, кушай, хороший!» Да, псину назвали именем последнего свободного эльфа. Накормили Добби мясными консервами, не забыв их предварительно подогреть. Меня, правда, тоже накормили. Картошкой с маринованными огурцами, но в остальном внимания я получал меньше. Обидно, но глядя, как Света возится с собакой, я признавал, что пользы от животного больше, чем вреда. Если бы не заклеенное пластырем ухо, могло бы показаться, что с девушкой ничего плохого и не происходило, но я понимал, что это лишь защитная реакция. События слишком тяжелые, чтобы сразу его пережить. Отходники у нее еще будут. Оля, кстати, хотя и пришла в себя вчера раньше, выглядела заметно угрюмее, даром, что Ирина то и дело просила ее о какой-то помощи. Вилки раздать, мусор сложить и так далее. Наскоро пообедав, я попросил Ирину отойти на минуту в сторонку. Попросив Олю приглядеть за Ромой, женщина вышла со мной в коридор. «Мне нужно еще в одно место съездить», — сказал я. «Я ищу, как выбраться из города, пока ничего не вышло. Но идеи есть. Мертвецов на улицах уже очень много. И суперов тоже. Кого? Суперов. Тех, которые наелись мяса и из обычных мертвяков превратились в монстров. Как ты, то есть. Вот фиг ее знает. Специально она меня уязвить хотела. Или правда не понимала, в чем разница. Я вообще не представлял, что от нее ожидать. Если бы она грозилась страшно отомстить при первой же возможности, было бы реально проще. Лицо спокойное, даже не такое бледное, как вчера. Но что за этим скрывается? Загадка. «Нет, не как я», — ответил я после паузы. «В общем, я что хотел сказать. Вы бы лучше не выходили пока на улицу и двери не открывали. Все необходимое я привезу». «Я все сначала проверила», — ответила она. «Кажется, немного недовольна. Думаешь, я бы стала своим сыном рисковать?» «Да, точно недовольна». «Да я вообще не про это», — заверил я. «Я про то, что мы ничего не знаем про этих монстров. Вдруг они могут с большого расстояния увидеть или унюхать человека. Даже если на это шанс очень маленький, глупо рисковать. Лучше потерпеть 1-2 дня здесь, не выходить наружу. Я постараюсь за это время понять, как выбраться из города». Выслушала она меня молча, не перебивая. «Хорошо, не будем выходить», — произнесла она через пару секунд. «Это ненадолго». «Хорошо», — повторила она. «Через сколько ты приедешь?» «До вечера точно. А если нет, то все равно. Дня 2-3 побудьте здесь. Во-первых, я могу задержаться. Во-вторых, может прийти Михаил Геннадьевич». «Кто это?» «Хозяин клуба. Он очень надежный, он вам поможет. Скажите ему, что Кирилл вас сюда привел». «А как его узнать?» «Логичный вопрос. Можно было бы в интернете показать фото, но в клубе интернет уже не ловил. Или пароль какой-нибудь придумать. А спроси его, что общего между числами 108, 84, 48, 37 и 24. Вряд ли кто-то далекий от цигуна ответит, что это. Это число движений в комплексе тайцзи. Его можно по-разному посчитать, поэтому чисел несколько». «Хорошо. Я запишу». Перед отъездом оставил в клубе еще и ИЖ-27 со всеми патронами к нему, один из СКСов с половиной патронов и пару полных обоим для Макарова и несколько ножей из спортмагазина. Попросил пока ничем не пользоваться, они же не умеют. Если же я не вернусь, то учиться им так или иначе придется. Хоть будет на чем. В лакшери я посмотрел время. 13.11, 18 мая, воскресенье. 49 минут до оговоренного времени. Доехать успею, а вот ни сумку проверить, ни видео досмотреть уже нет. Кроме того, Сергей наверняка на месте и вряд ли один. Как же сделать? Пожалуй, прежде всего стоит опоздать. Не чтобы людей позлить, а чтобы проверить, насколько они хотят встретиться. В идеале наблюдать за рестораном откуда-нибудь, где я буду их видеть, а они меня нет. Упустить их тоже не хочется. Вдруг Сергей не врал. Ему нужна сумка, а не я. По пути к дому охотников я заехал в магазин. Пополнил запасы бананов, яблок и кока-колы. 15-й способ использования. Производство удобрений. Достаточно залить пару литров в яму для компоста. Задумался, почему не пополняю запас провизии шоколадом, а потом понял, в чем дело, и расстроился. Все из-за сухого молока в составе. От него меня воротило так же, как и от протеина. Зато порадовал себя фрутеллой с ментосом. И по карманам рассовал немного. Потом подыскал несколько бутылок для коктейля Молотова. В хозяйственном отделе запасся зажигалками и велосипедными замками. Не доехав до ресторана нескольких километров, я остановил машину в переулке и снова включил на айфоне мой любимый дубльгиз. Нашел дом охотников и здание, из которого мы на него с Катей смотрели. Только это близковато. А вот эта пара зданий, да, подойдет. Вход в ресторан видно, а больше мне и не нужно. Что же до самой встречи? А не пойду я на нее. Совсем не пойду. Вместо этого буду следить за входом через бинокль и досматривать видео на ноутбуке. Вот и узнаем чего-нибудь. А реально навстречу идти слишком рискованно. переставив машину рядом с выбранным зданием через разбитое не мной окно первого этажа, я забрался внутрь. Еще минут 15 искал удобное для наблюдения место. Выбрал балкон седьмого этажа. На часах к этому моменту было уже 14:09, 18 мая, воскресенье. Вход в ресторан был отлично виден, как на ладони. Оставался еще пожарный коридор, через который я тогда выбрался, но если меня будут искать обстоятельно, то про главный вход точно не. Не двигайся. Стрелять буду в голову, шлем не спасет. Я, ну, вообще. Положи бинокль на пол, а затем оборачивайся. Медленно. Я был достаточно напуган, чтобы в точности выполнить инструкции. Положил бинокль, обернулся. Ермольник? Само вырвалось, честно. Всего через секунду я понял, что передо мной не ермольник, а очень похожий на него человек. Немного другая форма носа, подбородок крупнее, спутать мудрено, если не при быстром взгляде. И стоявший передо мной мужчина с АК в руках, похоже, об этой своей особенности знал. «Нет, не ермольник», — ответил ермольник. «Ну, а как мне его назвать?» «А кто?» — спросил я. Мозг у меня пока в работу не включился. Он пытался понять, если не на ермольника, то не похож ли этот человек на Юрия Шевчука без очков? Ермольник не ответил. Каким-то внутренним чувством, возможно, врожденным страхом интеллигентов перед крутыми мужиками, я понял, что и просить его напеть, что такое осень, не стоит. Руки сложи за головой и выходи внутрь. Хара, молча и медленно, в случае чего сразу стреляю в голову. Я послушался. Он дважды уточнил, что стрелять собирается в голову, что мне не понравилось, будто он знал. Я вышел с балкона в коридор, и, если бы руки у меня не были уже подняты, я бы поднял их в этот момент. В коридоре меня ждало еще двое человек. В таких же штанах и куртках, как и ермольник, в ботинках для путешествий. За спинами у них висели рюкзаки, поменьше, чем у меня, не больше 20 банок 0,33 с колой влезло бы. Кстати, 17-й способ использования. Ладно, в следующий раз. Один из мужиков держал такой же полностью черный АК, что и ермольник. А вот у второго было, некое ружье. Да, точно оно. Я не 100% уверен, но с виду похоже. У всех троих на поясе висели такие дубинки, как полицейские, что ли, с торчащей палкой, за которую держаться. В одном из фильмов Джеки Чан орудовал такими ничуть не менее ловко, чем Микеланджело нунчаками. Серп у него там за рюкзак. «Серп, у него там рюкзак», — произнес ермольник, оставаясь у меня за спиной. Мужик с ружьем вышел на балкон. Ствол АК его товарища все так же указывал мне куда-то в область между точками Байхуэй и Юйчжэнь. Поскольку добираться до этого места пришлось бы сквозь всю голову, настроение это не поднимало. «Снимай куртку, выкладывай вещи из карманов штанов», — сказал ермольник после. «Все левой рукой. Правая пусть лежит на затылке». Я сбросил куртку, опустошил карманы, отстегнул кобуры. Насчет пистолетов, думаю, и так понятно. Когда я закончил, серп переложил все в рюкзак, включая бинокль, оставленный на балконе. Ноутбук уже не влез, так его он просто взял в руки. Вид у мужика при этом был... хрен его знает, никакой вид. Казалось, что если бы он рассортировывал испачканных в крови плюшевых мишек, взгляд бы у него ничуть не изменился. Хотелось думать, что серп не более чем производная от фамилии Серпов или Серпухов, но в голову лезли менее приятные варианты. «Теперь вперед!» – скомандовал ермольник, когда серп закинул мой рюкзак себе за спину поверх своего. Благо, ширина спины позволяла. «Медленно!» «С тобой хотят поговорить. Если все будет нормально, ничего не случится, и вещи тебе вернут». «О чем поговорить?» «Узнаешь, а пока тебе лучше молчать». Под прицелом оружия они довели меня до первого этажа. Перед входом остановились. Ермольник достал рацию, чтобы коротко в нее... Что-то коротко в нее проговорил. Сейчас подъедет машина. Ты сядешь на заднее сиденье посередине. Наружу выходим, когда я скажу. На улице не задерживаемся. Мне это не нужно, но если что-то случится, стрелять буду сразу в голову. Все ясно? Да. Я уже во многих опасностях побывал и вроде не должен был так бояться. Но мандраж, который чуть ослаб после того, как меня сразу не застрелили, пока мы ждали машину, вернулся с запасом. Кто эти люди? Какие-то товарищи Сергея? Им сумка нужна? Или тело колдуна? То, что они не задали свои вопросы сразу, а куда-то решили увезти, ни капли не успокаивало. К разговору так не приглашают. «Головой не дергай», — велел Ермольник пару минут спустя. Я пытался разглядеть, что происходит на улице. Окна вестибюля смотрели на проезжую часть, но машин видно не было. «Шея затекла», — попытался оправдаться я. «Не дергай», — произнес с нажимом он. «Я на всякий случай решил замереть, пока я не представлял, как выбраться из этой ситуации». Похитители переговаривались по рации еще какое-то время, пока Ермольник не скомандовал. «Выходим!» Меня вывели на улицу, и я тут же придумал, как сбежать. Мертвецы? Ну, конечно! Я-то уже привык особо их не опасаться, но обычные люди так себя вести не могли, потому и подгадывали так со временем выхода. Стоит им хотя бы раз выстрелить, и зомби на них сбегутся, словно пенсионеры на предвыборную курицу. И наверняка приползет, прискачет, прилетит хотя бы один супер. «В машину!» К сожалению, я даже как следует не огляделся. Через несколько секунд после того, как мы вышли, Ермольник уже толкал меня стволом в спину, загоняя внутрь одного из пары подъехавших к входу «Мерседес Гелендваген». В равной степени это могло указывать и на какой-нибудь ЧОП, и на АПшечку. Из машин выскочила еще пара бойцов в армейских ботинках и с вороненным оружием. «Мерседес Гелендваген» в равной степени это могло указывать и на какой-нибудь ЧОП, и на АПшечку. Из машин выскочила еще пара бойцов в армейских ботинках и с вороненным оружием. «Наружу!» Ехали мы не больше минуты. Через окно я увидел знакомую вывеску «Дом охотника». Значит, все же Сергей. Не нелепая случайность и не недоразумение. Я пытался сообразить, как они так ловко меня поймали, но ничего путного в голову не приходило. Машину я оставил далеко, потом шел среди мертвецов, забрался в здание. Неужели у них в каждом доме была готова группа? Нет, бред, народу не хватит. Наблюдатели на крышах? Черт его знает. Когда меня вывели наружу, по дороге мимо проехала колонна из нескольких автомобилей. Мелькнула мысль крикнуть о помощи, но где-то на задворках сознания. За два дня я успел увидеть целых три разборки. Дважды это были лишь вялые перестрелки, а один раз настоящий бой с разрывами гранат и длинными очередями из автоматов. Вмешиваться в такое себе дороже, да и на чьей стороне. К тому же стреляли не все во всех подряд. Чаще люди просто ехали по своим делам, не обращая внимания на встречные машины. На стороже держались, оружие из рук не выпускали, но не нападали. «Внутрь и направо!» – скомандовал Ермольник. Тот самый зал, где все произошло. Где я увидел Сергея, Карпа, где отвернулась Катя и где меня укусили. Первое, на что я обратил внимание, когда мы зашли, то, что мертвецы больше по залу не разгуливали. Все они, упокоенные, лежали на полу с пробитыми головами, вышибленными из черепных коробок мозгами. На ногах стоял только один, и не мертвец, а самый, что ни на есть, живой человек. И это был не Сергей.